Артуру казалось, что, имея в виду ситуацию, он и так доверился ей куда больше, чем следовало. Перед тем, как покинуть квартиру, он еще раз поинтересовался фамилией Лорен. Она сообщила и фамилию, и этаж, и номер палаты, где должна была пребывать. Этаж 5, палата 505. И добавила, запомнить легко, одни пятерки. Он не видел ничего легкого в том, что предстояло. Артур захлопнул за собой дверь, спустился по лестнице и вошел в гараж. Лорен уже сидела на заднем сиденье машины. «Не знаю, как вам это удается, но впечатляет. Вам бы с Гудини работать. Кто это? Фокусник. У вас обширные познания. Присядьте вперед, это не такси. Будьте хоть немного снисходительны, я же предупредила, что мне пока не хватает точности. Заднее сиденье не так уж плохо, я могла бы приземлиться и на капот. Вообще-то я постаралась концентрироваться на внутренней части машины. Уверяю вас, я делаю большие успехи». Лорен села рядом с Артуром. Машина тронулась. Лорен смотрела в окно, Артур на ночную дорогу. Потом поинтересовался, как вести себя в госпитале, чтобы проникнуть в палату в неположенное время. Лорен предложила Артуру представиться кузеном из Мексики, который, узнав о несчастье, провел за рулем весь день и всю ночь, а на рассвете должен улететь на полгода в Англию. По совести говоря, Артур не видел себя типичным южноамериканцем и сомневался, что кто-то клюнет на такую байку. Лорен нашла ход его мыслей, излишне пессимистическим, и сказала, что в случае неудачи они спокойно пройдут в палату утром. Сааб въехал на территорию госпиталя. Лорен велела повернуть направо, потом на вторую аллею слева и посоветовала встать сразу за серебристой сосной. Когда машина была припаркована, Лорен указала на ночной звонок, заметив, что не надо звонить слишком долго. «Это их злит», — сказала она. «Кого?» — спросил он. «Медсестер, они ведь не умеют телепортироваться, а идти часто приходится с другого конца коридора. А сейчас вам пора бы проснуться». «Я бы не возражал», — ответил Артур. Глава 5. Артур вышел из машины и сделал 2 коротких звонка. Им открыла невысокая женщина в черепаховых очках, спросила, что нужно. Он как сумел изложил свою легенду. Медсестра довела до его сведения, что существует распорядок. И раз уж кто-то дал себе труд таковой установить, то, безусловно, для того, чтобы соблюдать, поэтому остается только отложить отъезд и вернуться утром. Он возмолился, напомнил, что исключение только подтверждает правила. Сделал вид, что готов подчиниться, но подчиниться с глубокой скорбью. Увидел, что медсестра дрогнула, глянула на часы. Наконец она сказала: «Я иду на обход, ступайте за мной, не шумите, ничего не трогайте, и чтоб через 15 минут вас здесь не было». Артур взял ее руку и благодарно поцеловал. «В Мексике все такие?» — поинтересовалась она, чуть улыбнувшись. Потом впустила Артура внутрь и велела следовать за ней. Они направились к лифтам и поднялись на 5 этаж. «Я проведу вас в палату, сделаю обход и вернусь, ничего не трогайте». Медсестра открыла дверь с номером 505. За дверью царила полутьма. На кровати, вытянувшись, лежала женщина. В свете ночника казалось, что она крепко спит. Издали Артур не мог различить черты лица. Медсестра заговорила приглушенным голосом. «Проходите, она не проснется, но если вздумаете говорить, выбирайте слова. Когда пациент в коме, все может быть. По крайней мере, так говорят врачи. Что бы я сказала, дело другое».